Глава вторая. Линаэль. В этот раз полет даже не показался мне страшным. Покрытый снежными шапками лес был таким спокойным, умиротворенным, что выглядел неестественным после того, что только что произошло в академии. На улице в воздухе все еще сохранялся запах гари, но дыма не было видно. Райнер нес меня на руках, крепко прижав к себе правой стороной, потому что левая рука у меня нестерпимо горела, обожженная по самую шею. И, как назло, поблизости не оказалось ни одного дракона клана Лоран. Я обхватила Райнера за шею, потому что руки девать было некуда, да и так было спокойнее, что он точно не уронит меня. И прижалась щекой к его плечу. Как же хорошо. Спокойно. Будто так и должно быть. Бездна. Да я влюблена по уши. И теперь не знаю, как дальше буду жить без него. Подняла на него взгляд. Райнер смотрел прямо перед собой, а крылья его были распахнуты по ветру. Лансфорд уже виднелся за лесом, и дракон начал медленно планировать вниз. Для того, чтобы в частичном обороте его крылья не порвали одежду, Райнеру пришлось раздеться. Свой свитер он надел на меня, а пальто крепко завязал на поясе. Решившись, я отпустила одной рукой его шею и коснулась ладонью щеки, чтобы убедиться, что ему действительно не холодно. Щека оказалась теплой. «Не отвлекай меня», – бросил он, и голос его показался каким-то далеким из-за шума ветра в ушах. «А то что?» – спросила я, почему-то развеселившись. «Уронишь меня?» «Могу и уронить», – ответил он, бросив на меня короткий взгляд. Глаза полные огня. «Тогда тебе придется меня ловить». «Ах ты!» Он вдруг сложил крылья, и мы в самом деле начали падать. Я завизжала, вцепившись в него руками так крепко, как только могла. Но над самыми верхушками деревьев крылья снова распахнулись. И Райнер начал планировать вниз. Сначала над рекой, потом над городом, пока, наконец, не опустился на пушистый снег одной из улочек. Улочка была довольно маленькой и тихой. На город опустились сумерки, которые осенью сгущались все раньше. И Лансфорд был залит уютным, светло-синим светом, с проблесками огня от фонарей или льющегося из окон свечения. Снег под ногами был свежим и почти неутоптанным. Лишь несколько дорожек следов тянулись по нему. «А где все?» – удивленно спросила я. «Ты действительно думаешь, что все 500 адептов Академии поместятся в одной гостинице?» Райнер вскинул бровь, и я заметила тень улыбки на его губах. Большую часть отправили поездом в Акведос. Это от Лансфорда еще примерно столько же. Остальные на крыльях в Лансфорд, большей частью в крупной гостинице на Центральной площади. Но там уже нет мест. Кроме нее есть только 3 гостиницы. С этими словами он открыл дверь одного из 3-этажных каменных домиков. Выпустив из него немного тепла и дождавшись, когда я проникну внутрь, вошел следом. «Вы тоже из Айсхола?» – спросила нас немолодая женщина, которая сидела за красивым резным столом. Он выглядел очень изысканно, хоть и был сделан из простого дерева и покрыт темно-красной скатертью. И вообще, все в этом доме смотрелось просто, но со вкусом. Поэтому я не смогла бы даже отдаленно оценить, насколько эта гостиница дорогая. Впрочем, я всю жизнь провела в деревне, поэтому не имела представления о том, какими они должны быть. Но здесь чувствовала себя немного неуютно. «Совершенно верно». Райнер подошел к ней ближе и церемонно поклонился. «Профессор Райнер Саргон, магистр Айсхола, у вас еще остались комнаты?» «Только одна», – озабоченно ответила женщина. «Позвольте, я сверюсь с записями». Она вернулась к своему столу, взяла в руки тетрадь и пробежалась по ней глазами, после чего покачала головой. «Только одна комната и... она на двоих. Для пар. Но в ней есть небольшой кухонный диван, его тоже можно использовать как спальное место». «Хорошо», – кивнул Райнер. Он все еще был обнажен по пояс и словно даже не замечал этого. «Думаю, уже завтра мы сможем вернуться в академию. Пойдемте, я вас провожу». Женщина мелкими шажками засеменила к лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой. Я озабоченно огляделась. «А как же Эрика и... остальные, кто не успел заселиться?» «Преподаватели останутся в Айсхолле, а о твоей сестре позаботится Лейден. Они направились в западную часть Лансфорда. Там есть портовая гостиница». «Конечно, лететь на руках у мужчины не самое удобное занятие. Я даже не заметила, когда именно мы разделились. И главное, почему?» Задать свой вопрос я не успела, потому что мы оказались в довольно просторной комнате, которая не сильно уступала той, в которой жил Райнер Вайсхолли. Я восхищенно огляделась. По-моему, у нас дома в Северном Доле было не так просторно и уютно, как здесь. Смотри, даже ванна есть. Хочешь принять? Низким, бархатным голосом спросил дракон, оказавшись совсем рядом со мной. Он склонил голову, заглядывая мне в глаза, и пальцы его едва заметно коснулись моей талии. Потом поджал губы и покачал головой. В шкафу есть ночная рубашка и халат, которыми можно воспользоваться. Переоденься, а я схожу за кем-нибудь из лекарей, чтобы осмотрели твою рану. И постарайся больше ни во что не влипнуть. Хорошо, кивнула я. Долго тебя ждать? Не знаю. Кто-то из наших медиков должен был отправиться вместе с эвакуированными. Но остальные остались в Айсхолле спасать оборудование, которое уцелело после пожара. И неизвестно, насколько заняты сейчас те, кто в Лансфорте. Постараюсь вернуться как можно скорее. Я кивнула. Райнер снял, наконец, с себя пальто, посмотрел на меня и, подумав, сам аккуратно стянул с меня свой свитер. В комнате было тепло, и в нем точно не было никакой необходимости. Я смущенно опустила взгляд. «Лина!» – позвал Райнер, но я не решилась посмотреть на него, потому что сердце снова стучало быстро-быстро, и он добавил громче и строже. «Линаэль, посмотри на меня!» Я послушно подняла глаза, и наши взгляды встретились. «Что тебя беспокоит?» – спросил он. «Я же все чувствую». Я приоткрыла было рот, чтобы ответить, потому что его тон, мягкий, но в то же время властный, заставлял меня слушаться, не задумываясь о причинах и о том, что именно он требует от меня. Но когда уже сделала вдох, я вдруг осознала, каким будет мой ответ. Губы дрогнули, я промолчала. «Линаэль!» – Райнер чуть нахмурился. Мое сердце застучало быстрее. Он смотрел на меня тем самым взглядом, которым обводил адептов во время лекции. Но мы были не в аудитории, а в уютном гостиничном номере. И вместо строгого профессорского костюма на нем были лишь кожаные штаны на ремне. Плечи поблескивали капельками пота, а волосы, убранные в пучок, растрепались во время полета. «Я никуда не пойду, пока не узнаю, что тебя беспокоит. Если что-то не так, скажи сейчас. Мне кажется, я люблю тебя». Выдохнула я и испуганно приложила руки к губам, будто это могло затолкать вырвавшиеся слова обратно. Райнер замер. Некоторое время он просто смотрел на меня. Потом натянул свитер и вдруг обнял, прижав к себе. При этом он даже не коснулся обожженной кожи, не причинив мне и талики боли. Я ждала, что он ответит тем же, что он скажет хоть что-нибудь. Пусть даже о том, что нам не суждено быть вместе никогда, и мне стоит забыть о своих чувствах. Но вместо этого он долго держал меня в своих объятиях, а потом коснулся губами моей макушки и прошептал: «Я скоро вернусь. Переоденься». После чего покинул гостиничный номер, оставив меня одну. Я так и осталась стоять, глядя на закрывшуюся за Райнером дверь и тяжело дыша. Что это означало? Он не сказал, что любит меня в ответ, но и не стал отталкивать меня. Выбрал истинную. Но тогда зачем обнял? Его теплый поцелуй все еще чувствовался где-то в волосах. Может, я для него как дочь? Конечно. Он ведь старше, а я только что была ребенком. Он все время заботится обо мне, решает мои проблемы и вручает, когда я в беде, будто несет за меня ответственность. Впрочем, почему будто? Наверняка он именно так и чувствует. Ноги плохо слушались и были как деревянные. Я подошла к шкафу, по очереди распахнула несколько дверей. И в конце концов действительно нашла ночную рубашку и халат. Положила их на кровать и стала медленно раздеваться. Рана болела от каждого движения. И теперь, когда все осталось позади, она стала болеть сильнее. Случайное прикосновение выбивало из меня слезу. И потому я долго раздевалась, а потом долго аккуратно мылась, стараясь не задевать поврежденную кожу. Наконец, закончив, я посмотрела в зеркало и выдохнула. Теперь мой вид хоть не сильно пугал, когда принятие душа. Лицо было в копоти, белые волосы изрядно запачкались, а одежда кое-где порвалась и подгорела. Я стояла перед зеркалом и расчесывала влажные волосы, когда в комнату кто-то зашел. Мой взгляд испуганно заметался по ванной, я запоздало осознала, что забыла взять с собой ночную рубашку, в которую должна была переодеться. А учебная форма находилась совсем не в том состоянии, чтобы в ней выходить из ванной. «Лина!» – послышался голос Райнера. Схватив влажное полотенце, я быстро намотала его на себя подмышками и снова посмотрела в зеркало, пытаясь оценить, насколько этот вид бесстыден. «Ты тут?» Последние слова были уже совсем рядом, и в дверь ванной кто-то постучал. «Да, я здесь!» – отозвалась я, осторожно выглядывая в комнату. «Только я не одета». Один из врачей Айсхола действительно был здесь, такой же молодой и крепкий на вид, как и Райнер, но оценить его возраст было невозможно. Как дракону-полукровке ему могло быть и четверть века, и 300 лет. Я до сих пор не привыкла к такому положению вещей. И каждый раз терялась, не зная, как нужно себя вести. «Это даже лучше», – отозвался доктор. Он снял пальто и, бросив его на кровать, подошел к двери ванной. «Проще будет осмотреть. Вы позволите мне помыть руки перед процедурой?» Врач ожидал, глядя на меня снизу вверх. И тут я вспомнила, что в ванной на небольшой тумбочке лежала моя одежда. И в последнюю очередь я хотела, чтобы он рассматривал те лохмотья, в которые она превратилась. Поэтому метнулась внутрь, прижала к себе стопочку грязных вещей и проскользнула мимо врача, направившись к шкафу, куда я убрала этот бесформенный ворох. Когда доктор скрылся в ванной, я подняла взгляд на Райнера. «Пожалуй, все-таки оденусь. И как он будет тебе рану обрабатывать?» «Она почти не болит», — соврала я, лишь бы только не оказываться перед незнакомым драконом совсем без одежды. Райнер со вздохом сел в кресло и покачал головой. «Именно поэтому у тебя глаза на мокром месте?» Я не успела ответить. Переодеться тоже, потому что доктор появился в комнате и улыбнулся на удивление мягкой для дракона улыбкой. «Присаживайтесь на стул, мисс Линаэль. Больно не будет. Это я могу вам гарантировать». Не это меня смущало, но я все-таки села, крепче прижав к себе полотенце. Доктор подошел, растер руки и поднес ладони к обожженной коже. От них ощущалось покалывание силы. Я опустила взгляд на собственную руку, но тут же отвернулась, чтобы не видеть это жуткое зрелище. Странно, несмотря на то, что ожоги были очень серьезными, боль оказалась вполне терпимой, хоть и действительно сильной. «Мисс Линаэль, у вас произошли какие-то изменения в структуре силы?» – спросил врач с удивлением. «Я осматривал вас прошлой ночью, и, как мне кажется, ваш резерв выглядел иначе. Само собой, она ведь была в магической коме», – прокомментировал Райнер, и я кивнула. «Поверьте, это мне известно получше вашего», – откликнулся доктор и полез в свой саквояж, чтобы вытащить из него бинты, вату, какие-то баночки, щипцы и другие инструменты. «Нет-нет, с вами точно что-то произошло». «Скажите, у вас уже был первый оборот?» Я открыла было рот, чтобы ответить отрицанием, но вдруг вспомнила, как по коже бежали волны белой чешуи и как оглушительно ревела внутри меня драконица, будто прорываясь сквозь невидимый барьер. «Не знаю». Райнер тут же выпрямился и чуть опустил голову на бок в немом вопросе. «У нас в комнате резко вспыхнула дверь, а окна не было. Нам с Эрикой пришлось объединить свою силу, чтобы не задохнуться в закрытой комнате. И когда мы это сделали, у меня кожа начала превращаться в чешую. Если мне не показалось, конечно». Мой голос затих, и в комнате воцарилась тишина. «Скажите», – спокойно уточнил доктор, – «она выглядела примерно вот так?» Задрав рукав, он продемонстрировал блеск чешуи, слишком мелкий для дракона, поэтому она казалась немного странной. Я кивнула. «Только не зеленая, а белая». «Логично», – кивнул Лоран и усмехнулся. «Поздравляю, мисс Линаэль, теперь вы полноценный дракон. Мистер Райнер, позаботьтесь о том, чтобы мисс прошла соответствующее обучение в кратчайшие сроки». «Не сомневайтесь», – отозвался Райнер. «Организуем факультативные занятия на полигоне». «Тогда понятно, почему вы не кричали от боли все это время», – заметил доктор, обрабатывая рану какой-то жидкостью. «Регенерация ускорилась, и теперь вы будете легче переживать любые проблемы со здоровьем. Вас можно только поздравить. Мало у кого в таком возрасте происходит раскрытие резерва». После этих слов комната погрузилась в молчание. Доктор был сосредоточен на обработке раны и накладывании бинтов. Райнер смотрел на меня каким-то особенно тяжелым взглядом, а я боялась что-то сказать, чтобы не выдать свое волнение. Неужели это все-таки произошло? Несмотря на все уверения Райнера, что однажды моя драконица все-таки пробудится, я почти перестала в это верить. Зачем обнадеживаться зазря? Но то, что случилось, неужели это и есть пробуждение? Наконец доктор закончил с перевязкой. Почти вся рука и шея скрылись под мягко натянутым бинтом. Еще некоторое время я чувствовала движение его силы в моем организме, пока он, наконец, не принялся убирать свои вещи обратно в саквояж. Через 3 дня придете на осмотр. Возможно, к тому времени кожа успеет полностью обновиться. Если этого не произойдет, просто сделаем перевязку. И берегите себя. Такими темпами вас все доктора в округе будут знать в лицо. «Придется на цепь посадить», – мрачно ответил Райнер. «Она на вид только тихоня, а по факту вечно в самой гуще неприятностей». С этими словами он встал и жестом предложил дракону пройти к выходу. «Я сопровожу вас на осмотр других адептов в этой гостинице. Много их здесь. 2-2». Оба покинули комнату, и их голоса затихли за закрывшейся дверью. Райнер вернулся не скоро. За окном уже давно стемнело, и сидеть в одиночестве в комнате было жутко скучно. Здесь не было ни книг, ничего бы то ни было еще, чем я могла бы заняться. А потому сон скоро сморил меня. И проснулась я от того, что щелкнул замок на двери. Вздрогнула. Приподнялась на локте и поморгала, пытаясь сфокусировать в просонок взгляд. «Все в порядке?» – спросила я, взбираясь выше на кровать. «Никто не ранен?» «Ничего серьезного», – отозвался он, снимая сапоги. Сел на край кровати и устало упал на нее спиной. «Должно быть, он здорово устал». «Тебе надо поспать», – я осторожно сползла с кровати. «Мне хватит места на диване». «Ну, почти». «Не говори ерунды», – отозвался он. «Мы не первый раз спим на одной кровати». Я встала и посмотрела прямо на него. «Райнер». Голос мой чуть дрогнул при произнесении его имени без официальных приставок. «Почему ты привез меня сюда? Почему меня не поселили с Эрикой?» «Почему?» Ему пришлось немного задрать голову, чтобы посмотреть мне в глаза. «Потому что я хотел еще немного времени побыть с тобой. Или если я профессор, то мне нельзя чувствовать к кому-то привязанность и желание побыть наедине?» «Мистер Райнер». Он встал, подошел ко мне и провел пальцами по щеке, убирая с лица распушившиеся сосна волосы. «Пока никто не слышит, можешь называть меня просто Рэй». После этого дракон молча отправился в душевую, а я, резко вздохнув, села на край кровати. «Хотел еще немного побыть с тобой». «Еще немного. Безумство какое-то. У него проявилась брачная татуировка, но он все равно постоянно рядом, будто пытается надышаться, прежде чем утонет в неизбежных чувствах к своей истинной, которые рано или поздно все равно возникнут». Я подошла к окну и распахнула его настежь, впуская в дом холодный зимний воздух. Вдохнула его полной грудью. Прохлада нежно окутала меня, проясняя немного мысли. Небо сегодня впервые за долгое время было совершенно ясным, и прямо передо мной светила огромная белая луна, которая заставляла блестеть покрытые снегом крыши города. В груди что-то дрожало одновременно от волнения, боли, счастья и восхищения. Эти дни были тяжелыми, страшными. Но без того, что пришлось пережить, была бы я здесь. Смотрела бы на этот восхитительный молчаливый город. Чувствовала бы, как колотится сердце в волнительном ожидании следующей минуты. Если бы еще отец не пострадал. Райнер вернулся в комнату, и я торопливо закрыла окно, немного смутившись собственного настроения. Он ведь все чувствует. Интересно, я однажды тоже смогу определять по запаху состояние окружающих. Словно последовав моему примеру, дракон вместо одежды использовал полотенце, повязанное на бедрах. Конечно, ему ведь тоже не во что было переодеться. Хотя его одежда не пострадала, удобно быть тем, кто управляет огнем во время пожара. Но она тоже была в копоти и пыли. «Надо все постирать», – заметила я. Не дожидаясь ответа, забрала свою одежду из шкафа и юркнула в ванную. Здесь было все для того, чтобы очистить одежду хотя бы на более-менее приличного вида. Металлический таз, стиральная доска, мыло и терка, на которой можно было это мыло натереть, создав мыльную воду. Набрав воду в таз и растворив в нем чуть не четверть от лежащего в мыльнице куска, я опустила в него одежду и начала перетирать ее в руках. Для меня в этом действии не было ничего особенного. Отец научил меня стирать еще в 7 лет, и с тех пор я нередко занималась этим. Райнер вошел в ванную. Я старалась не оборачиваться, сосредоточившись на стирке. Он подошел ко мне сзади и, обхватив мои ладони своими, стал помогать мне со стиркой. Я замерла и совсем перестала делать что-либо. Райнер выпустил мои ладони, взял другую вещь и начал тщательно ее тереть на доске. Он обнимал меня всем телом. Я чувствовала его тепло и растворялась в нем. Чтобы не сильно выдавать себя, взяла в руки жилет от своей формы и принялась его стирать, пока Райнер занимался штанами. Вода быстро потемнела. Закончив с этой частью, Райнер стряхнул воду с рук, а в следующее мгновение оставшаяся влага высохла, поднявшись в воздух паром. Уже сухими ладонями он взял меня за плечи и отодвинул в сторону. Хорошенько все отжал, переложил одежду в раковину, сменил воду на чистую и прополоскал ее, отжал вновь. Я наблюдала за ним, сидя в стороне на табурете. Мышцы его спины активно двигались, когда он с силой выжимал одежду. Красивый, чертовски красивый. И чужой. Брачная татуировка, обхватившая обручем его предплечье, становилась все ярче. «Я бы и сама могла справиться. Здесь совсем немного. У тебя больная рука, а для стирки нужна сила», – возразил Райнер. «Если не выжать все хорошенько, одежда не успеет просохнуть к утру». «Ты ведь можешь ее высушить одним прикосновением силы». Райнер усмехнулся. «Пойман с поличным». «В каком смысле?» – не совсем поняла я, но вместо ответа он снова вылил воду и, переложив в пустой таз постиранные вещи, пошел с ними в комнату, прямо к окну, и вывесил все на натянутых перед окном веревках. То, что на улице мороз, меня не смутило. Утром он все это согреет и высушит одним прикосновением. А одежда сохранит приятный аромат свежего воздуха. «В любом случае, спасибо за помощь», – сказала я и подошла к открытому окну. «Сегодня такая большая луна». «Полнолуние», – отозвался Райнер. Он скользнул ладонями по моей талии и, обхватив меня обеими руками под грудью, прижал к себе. Должно быть, потому оборотни и активизировались. А потом моей шеи коснулся теплый поцелуй. Я открыла глаза, отложила в сторону все беспокойные мысли и просто позволила себе насладиться теплом его обнаженного тела. «Линаэль», – прошептал он, – «честное слово, я пытался». «Что?» Я чуть повернулась к нему, но не смогла увидеть его лица. Райнер прижался лбом к моей макушке. «Пытался держаться от тебя на расстоянии, но не могу. Не могу ничего с собой поделать». «Я тоже», – едва слышно ответила я и развернулась, объятая кольцом его рук. «Не могу выкинуть вас из головы, профессор». И, обняв его за плечи, потянулась к его губам, чтобы встретить сокрушительный поцелуй, от которого чуть не подкосились ноги. А когда он закончился, я тихо простонала дракону в губы. «А ты знаешь?» – с хитрым прищуром спросил он. Что во время оргазма можно вобрать в себя больше силы и тем самым ускорить процесс регенерации. Значит, это можно использовать в качестве лечебной практики? Я ведь не могу оставить адептку страдать от боли. Мой долг – помочь ей всеми возможными способами. Тогда помогите, профессор. Я прильнула к нему. Райнер усмехнулся, присел и, обхватив меня за бедра, понес к кровати. Там он уронил меня на нее и приземлился сверху, чуть прижав меня к постели. Я обняла его коленями, позволяя полам ночной рубашки проскользнуть по бедрам вверх, а дракон в ответ прижался ко мне затвердевшим достоинством, вызывая внутри волну томительного наслаждения. Громкий стук в дверь заставил нас резко подняться. Райнер скатился с меня и замер, прислушиваясь. «Кто это?» – шепотом спросила я. «Не знаю, но, может, сделаем вид, что нас здесь нет?» Я уже собралась было согласиться, но Райнер все-таки встал, вздохнул и громко спросил. «Кто там?» «Это я, Рэй. Пустишь переночевать?» «Профессор Лейден», – прошипел Райнер. «Вот черт!» Я юркнула под одеяло и притворилась спящей в надежде, что морозный воздух из окна собьет с толку незваного профессора, и тот не почувствует никаких подозрительных запахов. Райнер в это время намотал на пояс полотенце и прошел к двери. Приоткрыл ее. «В чем дело?» проговорил полушепотом. «Да мест совсем не осталось. Я пока последних расселял, все заняли. А в Айсхолл возвращаться неохота. Моя комната как раз была в зоне поражения. Можно я у тебя пристроюсь? Хоть на полу?» «Как ты себе это представляешь?» «В шкафу же наверняка целая куча дополнительных одеял и подушек». «О, да у тебя тут шикарная кровать вместе по...» Он запнулся на полуслове, а потом добавил шепотом. «Ты тут не один, что ли?» «Это адептка Лена Эльхант Варгас», – пояснил Райнер. «Уже спит, наверное». «А чего ты ее сюда притащил?» «А куда?» «Тут недалеко Ян был. Я его сразу вызвал, чтобы он осмотрел бедолагу». «Да и как ее было без присмотра оставить? За 2 дня она пережила магическую кому и обожгла полтела». «Ладно, ладно, убедил. Я и сам, если честно, не стал бы оставлять Эрику, если бы лично не видел ее на полигоне». «Так ты меня впустишь уже? Или мне на пороге ночевать? Хоть коврик кинь, что ли?» «Вот же! Ладно, заходи!» Я старалась не шевелиться и вообще не подавать никаких признаков жизни. Почему именно он? Лучше бы нам вообще никогда не встречаться и не пересекаться. Стыдно-то как. Некоторое время в комнате царила тихая суета. Потом Лейден закрылся в ванной, послышался шум воды. И Райнер лег рядом со мной. «Я ведь вижу, что ты не спишь», – прошептал он. «Придется сегодня без лечения. Но завтра...» «А как же твоя истинная?» – спросила я, вынырнув головой из-под одеяла. «Пока что никакой истины нет», – ответил он. «А метка вообще выглядит не так, как обычно брачная татуировка. Возможно, это что-то совсем другое». Я взволнованно приподнялась на локте. «Это точно не брачная татуировка?» «Не знаю, но у нее нет цвета стихии. Так не должно быть». Я сощурилась, пытаясь рассмотреть цвет татуировки в ночном полумраке. Но мне не было известно, как подобная метка должна выглядеть. «Тогда что это за метка?» «Надеюсь, что мы скоро это выясним». Он подался ко мне и ласково обхватил ладонью мою шею, мягко поцеловал губы. «Мне неизвестно, что будет завтра», – добавил он тише. «И не могу обещать ничего. Но сегодня, здесь и сейчас, я рядом. Хорошо?» «Хорошо», – покивала я. Он приподнялся на кровати, одной рукой обнял меня за плечи, а другой обхватил за ягодицы и, припав к моим губам, уложил меня на спину. От осознания, что за стенкой принимает душ профессор Лейден, возбуждение стало еще острее. Я с трудом сдерживала стон, когда его рука проникла под край ночной рубашки и прошла по бедру к обнаженным ягодицам, я чуть отстранилась. «Мы же не будем это делать сейчас?» «Не будем», – выдохнул он. «Но здесь довольно прохладно, и нам не помешало бы прогреть постель». «Это говорит мне огненный дракон?» Он усмехнулся, потом расстегнул на мне пуговки, которые тянулись от горла к нижнему краю ребер, и, обхватив один сосок пальцами, второй поймал губами и втянул его в рот, заставив меня перестать дышать. Между ног появилась пульсация, и я даже почувствовала, как начала выделяться влага. Некоторое время он дразнил меня, заставляя выгибаться, стучать кулаками по постели. Я чуть не начала умолять его прекратить эту пытку. И когда я была на грани того, чтобы заплакать от слишком сильного наслаждения, он опустился ниже, несколько раз провел языком по разгоряченным складочкам и, отыскав набухший бугорок, вобрал его в себя. Не знаю, как мне удалось не закричать. Я забилась под ним, голова металась из стороны в сторону, а внутри все ритмично сжималось с такой силой, какой я не могла бы приложить нарочно. Но Райнер не выпускал меня. И оттого пик наслаждения длился долго, стихая медленно и постепенно. Богиня, как же мне хотелось в тот момент ощутить его внутри. Но в это время шум воды в ванной затих, и Райнер, поднявшись на колени, накрыл меня одеялом. «Продолжение будет, когда мы сможем остаться наедине», – прошептал он и направился к кухне, на которой тоже была крошечная раковина.